Глава 29. Жан-Виктор Моро. Моро было в ту пору 37 лет. Только он вместе с Гошем служил противовесом, если не удаче, то репутации Бонапарта. В этот период он вступил в организацию, ставшую впоследствии «Обществом заговорщиков». Оно было основано в 1797 году и распущено лишь в 1809 году после битвы при Ваграме вследствие гибели полковника Уде, возглавлявшего это так называемое общество филадельфов. Здесь Моро прозвали Фабием в честь знаменитого римского консула, одержавшего победу над Ганнибалом благодаря умению выжидать. Поэтому Моро окрестили «выжидающим». К несчастью, его медлительность не была результатом расчета, а следствием характера. Моро был начисто лишен твердости в политических взглядах и решимости в проявлениях воли. Будь он от природы наделен большей силой, он мог бы оказывать влияние на события во Франции и построить свою жизнь так, чтобы она не уступала самым блистательным судьбам нынешних и античных времен. Моро родился в Британии, в Морле, в уважаемой и скорее богатой, нежели бедной семье. Его отец был видным адвокатом. В 18 лет, испытывая влечение к военной службе, он поступил добровольцем в армию. Его отец, который хотел, чтобы юный Моро, как и он, стал адвокатом, купил сыну право выйти в отставку и отправил его в Рен учиться юриспруденции. Вскоре юноша приобрел некоторое влияние на товарищей благодаря своему бесспорному интеллектуальному превосходству. Уступая Бонапарту в уме, уступая Гошу в непосредственности, он тем не менее превосходил многих своими способностями. Когда в Британии начались волнения, предшествовавшие революции, Моро встал на сторону парламента, выступил против двора и увлек за собой всю студенческую корпорацию. В результате этого между Моро, которого с тех пор прозвали генералом парламента, и комендантом Рена разгорелась борьба, и в ней старый воин не всегда одерживал верх. Комендант Рена отдал приказ арестовать Моро. Моро, в гениальности которого заключалась осмотрительность, или скорее осмотрительность которого была гениальной, нашел способ ускользнуть от тех, кто его разыскивал. Каждый день он показывался то в одном, то в другом месте, дабы все были твердо уверены, что глава парламентской оппозиции не покинул древней столицы Арморики. Но позже он увидел, что парламент, который он защищал, воспротивился созыву Генеральных Штатов. Моро посчитал, что созыв их необходим для грядущего процветания Франции, и перешел в другой лагерь, сохранив при этом свои убеждения, поддержал созыв Генеральных Штатов и отныне стал во главе всех мятежных организаций, возникавших в Британии. Он был предводителем бретонской молодежи, собиравшейся в Понтиви, когда генеральный прокурор департамента, стремясь использовать этого одаренного человека, чьи способности проявлялись в некотором роде сами собой, назначил его командующим первым батальоном волонтеров департамента Иль-Ивелен. Впрочем, вот что говорит сам Моро. В начале революции, призванный положить начало свободе французского народа, я был обречен изучать законы. Революция изменила направление моей жизни. Я посвятил ее военному делу. Я вступил в ряды солдат свободы не из честолюбивых соображений, а избрал военное поприще из уважения к правам народа. Я стал воином, потому что был гражданином. Благодаря своей спокойной и даже несколько вялой натуре, Моро обладал умением безошибочно ориентироваться среди опасностей и поразительным для молодого человека хладнокровием. В ту пору в армии еще не хватало солдат, но вскоре они повалили толпами. Несмотря на свои недостатки, Моро снискал чин бригадного генерала в армии, где главнокомандующим был тогда Пишегрю. Гениальный Пишегрю оценил талантливого Моро и присвоил ему в 1794 году чин дивизионного генерала. С этого времени тот стал во главе 25-тысячного корпуса. В частности, его обязанностью было ведение осад. В блистательной кампании 1794 года, подчинившей Голландию Франции, Моро командовал правым флангом армии. Все стратегии считали завоевание Голландии невозможным, поскольку территории этой страны, расположенная, как известно, ниже уровня моря, отвоевана у воды и может быть затоплена в любой момент. Голландцы отважились почти что на самоубийство. Они открыли плотины, удерживавшие морские воды, и попытались предотвратить вражеское вторжение, затопив свои провинции. Однако неожиданно грянул невиданный для этой страны мороз, достигавший 15 градусов, такой, что бывал здесь лишь раз в 100 лет. Мороз сковал каналы и реки льдом. И тут французы, с присущей только им дерзостью, решили рискнуть. Сначала вперед выходит пехота, за ней следует кавалерия, потом легкая артиллерия. Видя, что лед выдерживает этот необычный вес, французы спускают и катят по глади водоема тяжелые осадные орудия. Люди бьются на льду, как на твердой почве. Англичан атакуют в штыки и обращают в бегство. Австрийские батареи взяты с бою. То, что должно было спасти Голландию, губит ее. Холод, который стал впоследствии заклятым врагом империи, оказался верным союзником республики. После этого никто уже не может помешать завоеванию Соединенных провинций. Крепостные валы больше не защищают городов. Уровень льда достиг высоты валов. Взяты Арнхайм, Амстердам, Роттердам и Гаага. Завоевания Оверрейсела, Гронингена и Фрисландии довершают падение страны. Остается еще застрявший во льдах пролива у острова Тексель флот Штатгальтера, корабли которого виднеются над водой. Моро приказывает доставить пушки на берег, чтобы ответить на залпы артиллерии флота. Он воюет с кораблями, как с крепостями, посылает полк гусар на абордаж, и случается небывалая вещь в истории народов и в аналах морских сражений. Полк легкой кавалерии завоевывает целый флот. Все эти события возвысили Пешегрю и Моро, оставив при этом каждого на своем месте. Моро по-прежнему был талантливым помощником гениального человека. Между тем Пешегрю был назначен командующим Рейнско-Мозельской армией, а Моро получил командование Северной армией. Вскоре, как уже было сказано, попавший под подозрение Пешегрю был отозван в Париж, а Моро назначен командующим Рейнско-Мозельской армией вместо него. В начале похода легкая кавалерия захватила фургон, входивший в состав обоза австрийского генерала фон Клинглина. В одной из шкатулок, переданной Моро, хранилась полная переписка Фош-Бареля с принцем де Конде, где содержался отчет о переговорах, который вел с Пешегрю Фош-Борель под именем гражданина Фенуйо, разъездного торговца шампанскими винами. В данном случае каждый имеет право расценивать поведение Моро по своему усмотрению и по законам собственной совести. Не должен ли был Моро, друг и помощник Пешегрю, всем обязанный ему, просто-напросто ознакомиться с содержимым этой шкатулки и отослать ее своему бывшему командующему с предупреждением «Остерегайтесь!» Следовало ли ему, поставив родину выше чувств, стоическую твердость выше дружбы, сделать то, что он сделал, а именно самолично и с помощью других в течение полугода разгадывать все эти письма, написанные шифром? И следовало ли ему, когда его подозрения оправдались, но вина друга еще не была доказана, следовало ли ему, воспользовавшись предварительными мирными переговорами в Лиабене, когда над головой Пешегрю уже сгущались тучи, стучаться в дверь Бараса со словами «Вот и я, гром и молния!» Итак, именно это пришел сказать Моро Барасу. Моро принес директории не доказательство измены, а свидетельство о том, что велись переговоры. Именно этого недоставало директории, чтобы выдвинуть обвинение против Пешегрю. Барас беседовал с Моро с глазу на глаз в течение 2 часов и удостоверился, что приобрел улики против своего врага, которые могли погубить Пешегрю, тем более что доводы Моро были пропитаны ядом. Затем, убедившись, что эти показания дают основания, если не для вынесения приговора, то хотя бы для возбуждения судебного дела он позвонил. Вошел слуга. «Пригласите ко мне», — приказал Барас, — «министра полиции и двух моих коллег, Ребеля и Ларивильер Лепо». Затем, достав часы, он сказал: «10 часов вечера, у нас в запасе еще 6 часов». Протянув руку Муро, он прибавил: «Гражданин генерал, ты прибыл вовремя», и с присущей ему лукавой улыбкой произнес: «Мы сумеем воздать тебе за это». Муро попросил разрешения удалиться. Разрешение было дано. Он стеснял бы Бараса так же, как Барас стеснял бы его. Три члена директории заседали до 2 часов ночи. Министр полиции поспешил присоединиться к ним. Затем послали поочередно за Мерленом, Издуэ и Ожеро. После этого около 1 часа ночи в правительственную типографию было направлено обращение, гласившее следующее. Директория, которую около 2 часов ночи атаковали войска обоих советов под командованием генерал-адъютанта Ромеля, была вынуждена ответить на силу силой. После часового сражения войска обоих советов были разбиты, и победа осталась за правительством. В распоряжении членов директории более 1000 пленных. Завтра будет оглашен их поименный список и даны более подробные сведения об этом заговоре, который едва не сверг законную власть. 18 фруктидора, 4 часа утра. Этот любопытный документ был подписан Барасом, Ребелем и Ларивильер Лепо, а предложил написать и отредактировал его министр полиции Сотен. «Вашей листовке никто не поверит», — сказал Барас, пожимая плечами. «Ей будут верить завтра», — ответил Сотен. «Это все, что нам требуется. Какое нам дело, что послезавтра ей перестанут верить? Уловка будет удачной». Члены директории разошлись, отдав приказ первым делом задержать своих коллег Карно и Бартоломи.